22 апреля в 8 часов утра сотрудники компетентного учреждения в Пхеньянском международном аэропорту задержали Ким Сандока, гражданина Соединенных Штатов Америки, который был приглашен в качестве преподавателя по финансовой науке на Пхеньянский научно-технический университет. Согласно закону КНДР, он обвиняется в совершении преступления в целях свергнуть наш государственный строй не только в период предыдущего пребывания, но и во время последнего пребывания. Теперь в соответствующем учреждении задержали его и проводят подробное расследование.